сегодняшнего дня началась новая эпоха. 19 февраля 1861 года он должен был подписать манифест об отмене крепостного права. И наступил величайший день его жизни. Великий день в истории России. Александр II становился царем-освободителем русских крестьян. Он проснулся, как всегда, в 8 утра. Камердинер принес любимый вишневый халат с кистями. Он стоит у окна. На улице еще февральские утренние сумерки. Но в свете горящего на столе канделябра мы видим его лицо. Через пару месяцев ему стукнет 43 года. Высок, великолепная выправка гвардейца. Густые с проседью бакенбарды, усы грозно топорщатся. Такие бакенбарды и грозные усы носит прусский король дядя Вилли и многие монархи Европы. И такие же усы и бакенбарды дружно носят его министры. Несмотря на грозные усы, взгляд предательски выдает доброту и мягкость. Глаза несколько на выкате, за что в детстве покойный дядя, остряк великий князь Михаил Павлович, прозвал его «баранчик». Глаза беспомощно лезут из орбит, когда он пытается изобразить грозный взгляд отца. Зато как они божественно лучатся, когда он обольщает. Он типичный очарователь из галантного века французских королей. Как и многие при дворе, слишком усердно с детства обучавшиеся французскому языку, Александр II мило картавит, не выговаривает букву «Р». В разговорах с любовницами, конечно же, предпочитает французский. Но жена Маша, увы, не так хороша во французском. И с женой немкой он говорит по-русски. Брат Костя, напротив, говорит со всеми только по-русски, щеголяя простонародными выражениями. К примеру, жену называет «жинка». Слуга принес кофе. Александр стоит у окна. Его апартаменты на втором этаже Зимнего дворца глядят на Адмиралтейство и Дворцовую площадь. Когда Александр женился, эти комнаты выделил им во дворце отец. В одной из этих комнат в детстве он занимался с Жуковским. Став императором, он решил в них остаться. Апартаменты открываются большой приемной. Это и есть бывшая учебная комната, куда так любил являться узнавать об его успехах грозный папа. Сколько раз он дрожал, ловя выражение беспощадных глаз отца. И дальше библиотека, комната для ординарцев и, наконец, главное место — кабинет, который служит ему сразу кабинетом и спальней. Отсюда он управляет Россией. Большой стол. На столе фотографии семьи. Милые лица смотрят на него, когда он работает. И со стен глядят они же, только неузнаваемые. Это парадные портреты членов семьи. У окна секретарь, на котором всегда много бумаг. Ведь все решает он, самодержец. Но сегодня здесь гора документов, сопутствующих крестьянской реформе. И сверху лежит главное. Манифест об отмене крепостного права в империи и приготовленное историческое перо, которым он его подпишет. Мраморные колонны с вишневой занавесью отделяют от рабочего кабинета альков с простой железной кроватью, на которой он спит. На такой же постели спал и умер его отец. На этой постели, в этом же кабинете, истекая кровью, умрет и он. Обычно он, как и отец, совершает перед завтраком обязательную утреннюю прогулку вокруг дворца, перед началом рабочего дня. После утренней прогулки – завтрак с императрицей в салатной гостиной. После завтрака – возвращение в кабинет. И начинается работа. Каждый день утром царь принимает военного министра, графа Дмитрия Милютина, брата Николая Милютина, главноуправляющего третьего отделения – князя Долгорукова, и через день Костю и министра иностранных дел, князя Горчакова. После обеда начинается вторая прогулка, длинная. Как и отец, он гуляет два раза в день, и обязательно пешком. Гуляет с любимым сеттером в знаменитом летнем саду. Золоченая решетка сада, мраморные статуи в аллеях, обнаженные тела античных богинь, стыдливо укрытые густой зеленью. Из летнего сада он возвращается в открытой коляске. И так из года в год с немецкой педантичностью он повторяет режим дня отца. Однако в будущем его ждало невероятное. Ему, самодержцу, всероссийскому, запретят любимые пешие прогулки в собственной столице. Но в то утро его распорядок дня нарушила история. Вместо утренней прогулки он отправился в малую придворную церковь, столь любимую отцом. Огромный папа, трогательно любивший все маленькое, непарадное, предпочитал малую церковь великолепному придворному собору. Александр попросил уйти всех, даже священника, и долго молился один. В это время во дворец приехал Костя с женой и сыном, красавцем Николаем. Никола, так простонародно зовет его Костя, в отличие от наследника, тоже Николая, которого в семье зовут Никсом, как покойного государя. Приехала и сестра Маша. Мать умерла в конце прошлого года и не дожила совсем немного до этого дня. И они, круглые сироты, стали куда нежнее друг к другу. А потом был торжественный большой выход в Большой Придворный Собор. Шествие открывали церемонимейстеры в шитых золотом камзолах с тростями. Гофмаршалы и обергофмаршал шествовали с позолоченными жезлами. За ними Александр с императрицей и детьми и члены императорской фамилии. А далее длиннейший людской шлейф. Члены Государственного совета, сенаторы, министры, его свита, ее фрейлины. И вся эта сверкающая золотом, орденами и драгоценностями процессия медленно, торжественно ползла через анфиладу парадных залов. Участники ее еще не понимали, что они, как и крепостное право, были частью средневековой жизни, которую император сегодня разрушил. Шествие остановилось в предцерковной комнате у дверей собора. Двери собора распахнулись. Но войти в собор могут только члены императорской фамилии и первые сановники государства. Вся остальная, разряженная человеческая масса должна будет молча ждать окончания длиннейшей службы за дверьми собора. Но он знал, что в безмолвии они простоят недолго, и вот уже кавалеры тихо выскальзывают на черную лестницу, где преспокойно курят. Разве посмели бы они такое при отце? И туда же к ним наверняка проскользнул сын Кости Никола, юный шалопай, чьи проделки так веселят романовскую семью. И опять Александр усердно долго молился. И рядом с ним также усердно молились наследник Никс и другой сын Саша. Никс великолепен, красавец, спортсмен, умница. А вот Саша обликом не вышел. Огромный, толстый и оттого застенчивый и неуклюжий. Потом был торжественный завтрак в салатной гостиной. И после свершилось. Александр, Костя и сестра Маша отправились в его кабинет. Привели наследника Никса. И наступил звездный миг истории. Росчерком пера ему было дано освободить 23 миллиона рабов. Из дневника великого князя Константина Николаевича. 19 февраля 1861. После завтрака я остался, чтобы посмотреть, как Саша подпишет манифест. Сперва он его громко прочел и, перекрестившись, подписал, а я его засыпал песком. Вот так Костя тоже поучаствовал в истории. Перо, которым подписал манифест, подарил на память Никсу. С сегодняшнего дня начиналась новая история, новая эпоха. На сегодняшний день пророчествовали революцию и разный вздор, а народ был так тихо спокоен, как всегда. Обед был семейный у Саши. Правда, во время семейного обеда все вздрогнули, когда раздался грохот за окном. Но оказалось, что из-за оттепели снег упал с дворцовой крыши. Все же Александр решил пока не объявлять народу о великом событии. Наоборот, в лучших традициях отца было решено засекретить на время происшедшее, объявить манифест только 5 марта, в прощенное воскресенье. В день, когда православные должны прощать обиды друг другу. После чего начинался Великий пост, время смирения, тихое и мирное, совсем не для волнений, но для покаяния. А пока наш Янус решил подготовиться к объявлению манифеста. Опять же, в традициях отца. Были приведены в боевую готовность войска по всей России. При этом было напечатано, что слухи о будто бы состоявшихся распоряжениях по крестьянскому вопросу ложный, и ничего такого в ближайшее время не предвидится. В это время в типографии печатали манифест. И фельдъегеря на удалых тройках неслись в провинцию с тюками с манифестом, а за ними помчались флигель-адъютанты, генерал-адъютанты, разъяснять в провинции манифест. И наступило тревожное воскресенье, 5 марта. День объявления манифеста. Ретроградная партия по-прежнему усердно пугала бунтами. Не знаю почему, Игнатьев, генерал-губернатор Петербурга, и многие другие высокопоставленные лица боялись, что при объявлении манифеста произойдут беспорядки. Один Саша, Александр Паткуль, который когда-то учился у Жуковского вместе с императором и теперь стал обер-полицмейстером Петербурга, был вполне уверен, что народ скорее пойдет помолиться в церковь, чем безобразничать на улице, вспоминала жена Паткуля Александра. И флегматичный Паткуль оказался прав. Сам вон от церквей в обоих столицах весь день читали манифест, и все было спокойно. Как всегда, в воскресенье царь присутствовал на разводе гвардейских караулов в Михайловском манеже. После развода царь обратился к офицерам. «Саша», Александр II, среди манежа собрал около себя офицеров и сказал, что сегодня объявил вольность, записал в дневнике Костя. Ответом было такое громкое «Ура!», что сердце дрогнуло и слезы покатились. Это «Ура!» выпроводило Сашу на самую улицу, где его подхватил народ. Это было чудо. «Ура!» последовало за ним и дальше. Из Михайловского манежа царь возвращался в Зимний дворец. И на Царицынском лугу его встретило такое «Ура!», что земля тряслась, писал современник. Ровно через 20 лет, тоже в марте, он будет возвращаться из того же Михайловского манежа, с того же развода гвардии, когда его убьют. Так было отменено вековое рабство. Отменено немного раньше, чем в Америке, и к тому же без гражданской войны. Но убьют обоих освободителей. И наступил этот медовый месяц любви царя и общества. Столь недолгий месяц. У дворцового Салтыковского подъезда, откуда он всегда выходил на традиционную прогулку, его постоянно ждала восторженная толпа. И чтобы избежать восторгов, он выходил теперь из другого подъезда. «У портрета царя я тогда молился», — писал в дневнике Никитенко. За границей враг Герцен восторженно славил Александра. Этого ему ни народ русский, ни всемирная история не забудут. Издали нашей ссылки, мы приветствуем его именем, редко встречавшимся с самодержавием, не возбуждая горькой улыбки. Мы приветствуем его именем освободителя. Другой знаменитый русский радикал, князь Кропоткин, был тогда юношей. Учился в пажеском корпусе. Будущий столп русского анархизма вспоминал. «Мое чувство тогда было таково, что если бы в моем присутствии кто-нибудь совершил покушение на царя, я бы грудью закрыл Александра II».